в работе, где не было почти ничего заслуживающего внимания, в коллегах, в соседях, в отношениях с рано постаревшими родителями, с которыми мы год от года находили все меньше тем для совместных разговоров. Пожалуй, в той жизни не осталось почти ничего, что держало бы меня на прочной привязи. Я всегда искала чего-то необычного, всегда стремилась к чему-то новому. А сейчас... Я устало зевнула и вдруг поймала себя на мысли, что ни о чем не жалею. Я не испытываю особого душевного дискомфорта. Все мои неприятности — это мелкие неудобства городского жителя, неожиданно попавшего в тайгу. Но их, как оказалось, можно пережить. Для этого даже жилы рвать не потребуется. Просто немного терпения, загнать подальше гордыню и брезгливость, и, пожалуйста, дойду я до этих эаров. За 2 недели уж точно дойду. К тому же одиночество мне не внове. Последние годы выдались у меня на редкость пустыми. Никаких привязанностей, никаких близких друзей. Даже родители еще год назад решили уехать в Болгарию, поближе к морю красивой жизни. В ближайшие несколько месяцев они меня даже не хватятся. Интернет пока не освоили, а письма у нас в Россию до сих пор бывают, теряются по пути. Так что за них я не волновалась. Пока. А уж за себя как-нибудь постою. Кстати, права была бабка. Упрямство у меня в крови. Как и неистребимое любопытство, впрочем. Его уж точно не убьешь никакой усталостью и никакими трудностями. Пожалуй, даже наоборот. Чем сложнее задача, тем она интереснее. А уж если дело касается той загадочной игры, в которую втянул меня умирающий Эар, то это еще надо посмотреть, кто в итоге пострадает больше. Может, я еще благодарить его стану за этот неожиданный подарок судьбы, а может и нет. Кто знает. Уже засыпая, я по обретенной недавно привычке потеребила серебряный браслет, но убедилась, что он прочно сидит на запястье, впиваясь краями в уже побелевшую от давления кожу, и отставила его в покое. Пока не болит, и ладно. Да и холода я уже почти не ощущала. Привыкла, что ли. В любом случае, носите мне это украшение долго. Главное — успеть до того, как неизвестный срок полностью истечет. Но, наверное, Иар не дурак был, давая мне всего несколько суток форы. Знал ведь, наверное, что от того места, где его шлепнули, требуется 2 недели, ну, в смысле, примерно 12 дней, чтобы добраться до его родичей. Ему же не нужен бесполезный труп. Соответственно, и срок должен быть хотя бы равен полумесяцу, иначе и начинать не стоило. А за такой период я уж всяко что-нибудь придумаю, или коня найду, или попутку какую подхвачу, или на эаров наткнусь. Чем черт не... Ах, да, надо теперь говорить, чем не черт, а айт, чтобы не проколоться. Так вот, чем айт не шутит? Вдруг мне опять повезет, как в той черной дыре, или, может, кот на что-то сгодится? Успокоившись таким образом, я снова зевнула, подложила под щеку ладошку, со снисходительной улыбкой вспоминая свои турпоходы в Подмосковье. Сюда бы нашего говорливого инструктора, пусть бы посмотрел, каким бывает настоящий дикий лес. Но потом расслабилась и постепенно уснула, даже не ощутив, как в какой-то момент что-то изменилось вокруг. Не услышав, как над головой что-то тихо зашептали склонившиеся до земли сосновые ветки, и не почувствовав, как к ногам что-то осторожно прикоснулось, что-то мягкое, теплое и восхитительно живое. Глава 5. Проснулась я рано, почти с рассветом, и проснулась, что удивительно, сама. Хотя обычно мне надо 10 часов поваляться в постели, чтобы почувствовать себя отдохнувшей. А поскольку на работу надо было тащиться к 8,